«У меня у самого есть негры, сэр», — продолжал Длинноногий. «И я им сколько раз говорил: ребята, хотите бежать, бегите хоть сию минуту. Задерживать вас никто не будет. Пусть знают это, тогда у них всякая охота пропадет бегать. Мало того, у меня на всех моих рабов заготовлены вольные на тот случай, если надо мной стрясется какая-нибудь беда, и об этом они тоже знают. И верьте мне, сударь, ни у кого другого негры так не работают, как у меня. Сколько раз я посылал их в Цинциннати с табунами жеребят стоимостью долларов по 500, и они каждый раз возвращались обратно и все деньги мне привозили до последнего доллара. И в этом нет ничего удивительного. Когда обращаешься с негром как с собакой, добра от него не жди. А если он видит от тебя человеческое отношение, то и работать будет как порядочный человек». И честный скотопромышленник подкрепил свои слова метким плевком, угодившим прямо в камин. «Вы совершенно правы, друг мой», — сказал мистер Вилсон. «Этот мулат, о котором здесь говорится, действительно личность незаурядная. Он лет 6 работал у меня на фабрике мешковины и считался лучшим мастером, сэр. Какие у него способности! Изобрел машину для трепания конопли. Ею пользуются и на других фабриках. Его хозяин взял на нее патент». «И верно наживается на этом патенте», — перебил его скотопромышленник. «А своему рабу ставит клеймо на правую руку. Эх, будь на то моя воля, я бы его самого заклеймил. Пусть ходит с такой отметиной». «Эти ваши смышленые, да грамотные негры, народ дерзкий, потому их и клеймят», — вмешался в их разговор грубоватый с виду человек, сидевший в дальнем конце комнаты. «Вели бы себя тихо и мирно, ничего бы такого не было». «Другими словами, Господь создал их людьми, и превратить их в скотину не так-то легко», — сухо сказал Длинноногий. «От толковых негров хозяевам одно беспокойство», — продолжал тот, не замечая презрения, явно сквозившего в словах собеседника. «На что они используют свои способности и таланты? Только на то, чтобы вас же надувать. Были у меня такие умники, да я подумал, и продал их на юг. Все равно, в конце концов, сбегут. Вы бы обратились к Господу Богу с просьбой, чтобы он вам таких негров создал, у которых души бы вовсе не было», — сказал Длинноногий. На этом их разговор прервался, так как к дверям гостиницы подъехал изящный двухместный экипаж, в котором сидел прекрасно одетый джентльмен с кучером-негром. Как и полагается бездельникам, коротающим в гостинице дождливый день, гости буквально ели глазами новоприбывшего. Они сразу почувствовали в нем что-то необычное. Высокий рост, оливково-смуглая кожа, выразительные карие глаза, тонкий нос с горбинкой, вьющиеся и сине-черные волосы, прекрасная линия рта, стройная фигура — все это придавало ему сходство с испанцем. Он спокойно вошел в комнату, снял шляпу, отвесил всем общий поклон, кивком головы указал слуге, куда поставить вещи, и, подойдя к стойке, назвал свое имя — Генри Батлер из Окленца в округе Шелби. Потом повернулся и равнодушно пробежал глазами объявление. «Джим», — сказал он своему слуге, — «помнишь того молодчика в Бернане? Это как будто его приметы». «Верно, хозяин», — ответил Джим, — «вот только не знаю, как насчет клейма». Но рук его я не разглядывал. Молодой человек, зевнув и обратившись к хозяину гостиницы, потребовал себе отдельную комнату. «Мне нужно написать несколько писем», — пояснил он. Хозяин был само подобострастие. Человек 7 негров обоего пола, старых и молодых, словно стая куропаток, кинулись вверх по лестнице, толкаясь, падая, наступая друг другу на ноги, в едином порыве услужить новому постояльцу. А он преспокойно сел на стул и вступил в разговор с человеком, который оказался рядом с ним. С тех пор, как незнакомец вошел в общую комнату, фабрикант мистер Вилсон не переставал приглядываться к нему с тревожным любопытством. Ему казалось, что он когда-то встречался с этим человеком, но когда именно и где? Всякий раз, как незнакомец заговаривал, улыбался, менял позу, Мистер Вилсон вздрагивал и косился на него.